«Пошли», — согласился Корень, поднимая треугольный конный щит и пику. При их появлении воины вскакивали на коней, выстраиваясь на дороге. Ураганом прилетела Синька, прямо с земли, цирковым приемом, запрыгнув в седло, но не учла веса доспеха, потому ударилась животом о луку седла, но улыбалась. Ее лошадка танцевала в нетерпении. Видя нахмуренное лицо командира, она крикнула: «Я пуста, как казна наместника Триединого. Я теперь, как вы, бездарь. Пошли, братья, покуражимся». И, выхватив саблю стрелка, крутя ею над головой, она лихо засвистела, пришпорив коня. «Ох, огонь, девка!» — сказал кто-то из заулыбавшихся крестоносцев, правя коней вслед за ней. «И как величать вас теперь?» — спросил Белый, наклоняясь к Корню, придерживая свою длинную пику. «Кровавым крестом или орденом безумных кровопийц?» Корень опять пожал плечами. «Живы будем, само прилипнет имя. А загнемся сегодня, так чего голову напрасно ломать?» Белый кивнул. Ответ циркача лишь подтвердил его мысленные выводы. Во-первых, мудрость циркача. А во-вторых, само по себе название для них не важно. Важно то, что произошло с этими людьми перед тем, как они вымазали лица в крови врага. И это для них важно. А вопрос его был проверкой. Белый знал, что есть явление, а есть его зримая обертка. Ответ Корня подтвердил, что для циркача этот жест был не глупым повторением за остальными малозначимого, но эффектного, зрелищного жеста, а имел под собой глубокую моральную подводку. «Накладка получится», — усмехнулся Белый. «Красный крест уже стойко закрепился за матерями милосердия. Не будете же вы отцами милосердия? Да какие мы отцы, да еще и милосердия!» — заржал Корень. «Мы, скорее, демоны воздаяния, смертники белого карателя. Во, точно, а красный, так другой краски же не было, кроме крови. А так, очень образно получилось, ты не находишь?» «Нахожу», — ответил Белый, потягивая шею, которую все еще ломило после упоения боем. «Я вот думал-гадал, как у старого получалось так емко и образно нарекать знаками разные явления, а теперь вижу». «И как?» Заинтересованный Корень даже повернулся к нему, перехватив пику. «А, никак, случайно получается. Ну, какой я, к скверне, каратель? А, и вы этой кровью намалевались, а я чую, что очень глубоко, в века, вы закинули этот образ, породив новую традицию. Случайно, или, не думаю». И они с Корнем рассмеялись, въезжая в едва видимый лоскут скверны, жавшийся к уродливым зарослям кустарника, настолько измененного скверной, что его принадлежность к сорту растения невозможно было опознать. Всадники выстраивались за спиной Белого в клин. Впереди самые умелые наездники с самой крепкой броней, а за ними остальные, более легко защищенные, вооруженные мечами и топорами на удлиненных ручках. Передовым всадникам отдали все имеющиеся пики. Пика имеет трехгранный тяжелый наконечник. Им можно наносить только сильные колющие удары. И это существенный недостаток перед другим копьем, более гибким в использовании. Но при атаке конным строем этот наконечник превращается в достоинство. Пика пробивает все на своем пути и не застревает в щитах, разваливая, разрывая плоть. Перед ними, за тонкой полосой зарослей и едва видимой бездарю скверны, тылы неприкасаемых. Огромная их коробка втягивалась на перешеек, растаптывая все на своем пути. Если предыдущему строю неприкасаемых четыре стреломета не могли причинить существенного вреда, то теперь удары трех стрел бурые просто игнорировали. Отсюда поле боя казалось не страшным, далеким, игрушечным и одновременно потрясающим от ужаса. Потому как отсюда бурая коробка неприкасаемых казалась молотом, готовым порвать тонкую линию возведенных наспех укреплений, без какого-либо труда. И удары не успевших восстановиться магов казались бессильными уколами. Ни клыки скал, ни шаровые молнии никак не отразились на монотонном движении бурого молота. «Командир!» — окликнули Белого, указывая на северо-восток. «Пыль! От горизонта до горизонта!» Белый не смог сдержать своих эмоций, его передернуло. Да так сильно, что его наплечники выдали его эмоции остальным бойцам. Случилось то, чего Белый боялся больше всего. Змей, или кто там ими управляет в их землях, вместо них послали в бой не одно городище неприкасаемых. Белый с трудом выстроил план боя с тысячей бурых зомби, да и то, почти без варианта не то что победы, а хотя бы, сохранения хоть сколько-нибудь значимого числа людей. А против большего числа этих бурых воинов никакой план не выстраивался. Ни с каким исходом, кроме быстрого и поголовного истребления людей Белого. «Вот и не осталось у нас выбора, братья», — вздохнул Белый, — «кроме героической гибели. Ну, тогда хоть покуражимся, на смерть, ура!» И он ударил коня шпорами, криками и гиками, подбадривая себя и своих людей. Растаптывая заросли, их маленький клин потек по пустоши в атаку. Не ожидавшие их появления конные змеи разбегались, но за улепетывающими змеями никто и не гнался. Случайно заметавшегося, попавшего под удар всадника порвали сразу тремя пиками, коня спихнули с пути своими конями. Их клин, продолжая набирать разгон, несся на бурую коробку неприкасаемых. Задние их ряды увидели опасность с тыла, три ряда разом развернулись, опустив копья чистоколом. Белый не смог ни оскалиться. Пики всадников были вдвое длиннее, чем копья у неприкасаемых. В момент удара, зная, как это будет, Белый сжал все тело, наклоняясь вперед, упираясь задницей в седло, а ногами, в стремена, отчаянно сжимая пику, стремясь передать всю силу, всю скорость и массу коня и самого себя наконечнику пики. Удар пики в бурый щит был такой силы, что пику, как бы ни сжимал ее Белый, вырвало из рук. Если бы не латные перчатки брони стража драконов, работы неизвестно чьих рук, пальцы юноши бы переломало, а кисть вырвало из суставов. Но пика пробила не только щит, но и тело Бурого, стоящего за ним, и его тело. Он так и завалились, нанизанный со щитом на одну пику. Но Белый этого уже не видел, конь его продолжал бег, сбивая грудью пехотинцев. Белый выхватил меч, рубя направо и налево пролетающие мимо головы. Удар их конного клина в строй неприкасаемых был подобен удару узкого топора в большое полено. Да, пробились они, глубоко, но, так же как и топор в полене, застряли в плотном строю бурых щитоносцев. Надо было вырываться на простор, брать разбег и атаковать снова, но сразу три копья пронзили коня Белого. Конь поднялся на дыбы, крича от боли, начал заваливаться. Белый соскочил с коня, гася скорость падения, просел до самой земли, крутанул мечом вокруг, подрубая ноги окрестным врагам, и завертел, закрутил мечом, завертелся и закрутился сам, прыгая от бурого к бурому, сбивая их с ног, прокалывая, разрубая, отсекая конечности. Но бурые теснили его плотным построением щитов, кололи копьями, оттесняя от остальных всадников, также отчаянно рубящихся. Длинному мечу нужен простор, а его не было. Белый уже схватился левой ладонью за середину клинка, орудуя мечом таким способом, подсекая, круша яблоком, как булавой, рубя перекрестием, как клевцом. Белый чувствовал, как на него накатывает упоение боем, но усилием воли не давал ему овладеть собой. Второй раз подряд его тело и разум не выдержат такого сверхнапряжения. Он уже убил больше десятка бурых подростков, но их были сотни, а воздуха начинало не хватать. Руки и ноги наливались свинцом, его удары слабели. Удар с двух рук больше не разваливал щит, а лишь отталкивал щитоносца. Белый стал пропускать уколы копьями. Реликтовая, допотопная броня стража пока сдерживала удары. Но рано или поздно какой-нибудь противник найдет слабое место в броне, попадет в какое-либо сочленение. А в таком плотном бою любая рана повлечет за собой замедление и смерть. По одинаковым рядам бурых прошла какая-то дрожь. Они отпрянули от Белого. Юноша смог дотянуться самым кончиком меча до ключицы очередного бурого, когда строй расступился, раздался, освобождая место. Но не в сторону сжимающегося кольца гибнущих всадников Белого, а в противоположную, как бы приглашая его. Белый не собирался идти по этому коридору, использовал данные секунды, чтобы перевести дыхание. Шлем исправно подводил ему свежий прохладный воздух, грудь его ходила ходуном, как кузнечные меха, но все одно Белый ощущал себя рыбой, вынутой из воды. И тут Белый увидел, почему расступился строй, и застонал. С такими противниками в поединке Белому еще не приходилось сходиться. Огромный, выше старика, воин в мощнейших доспехах, в глухом шлеме, смотровые прорези которого светились красным тусклым огнем, с руками толстыми, как у взбешенного корка. Темный паладин, воин тьмы, от его шагов земля сотрясалась, его броня была чуть ли не с палец толщиной, огромными латными пластинами обжимало это мощное тело, и весело, наверное, неподъемно, да еще и огромные топор и меч в руках. Но паладин был до ушей залит тьмой, потому шагал так, будто броня эта была из воздуха, но земля дрожала от его поступи, от его массы. Бой вокруг замер, из сражающихся все превратились в зрителей. Белый воткнул меч в землю, оперся на него, встав на одно колено, хоть несколько секунд, но отдых, пока паладин тьмы нагоняет жуть. Нет, Белый не боялся, он даже открыл личину шлема, чтобы глотнуть эликсира жизни. Последний глоток, пустая флага падает к ногам, Личина опять закрывается. Белый не видел сам, но остальные увидели, что на матово-ровной раньше лицевой части его шлема появились узкие провалы, как глазные прорези, светящиеся теперь бледно-голубым, почти белым светом. Сам носитель брони стража не понял почему, но он стал видеть как будто сквозь броню паладина тьмы, увидел его уязвимые места, казалось бы, в непроницаемом панцире. Они были очень маленькими, их было немного, но они были. Паладин тьмы приблизился уже достаточно. Он встал, притопнув, и взревел так, что ряды бурых щитов еще раздались в стороны. Его огромный топор ударился о не менее эпичный меч, вызвав внушительный грохот. «Реви, реви», — буркнул белый, но с досадой. Рисунок боя никак не вытанцовывался. Силу темного паладина белый мог себе представить, а вот его ловкость и скорость реакции придется выяснять опытным путем. Громадный, вычурный, вороненый, с рисунками красной краски, топор взлетел над головой паладина, меч его отлетел за спину громадины. Белый ждал, чувствуя, как от напряжения у него шевелятся волосы. Топор полетел вниз. Белый шагнул скользящим приставным шагом в сторону, тут же подныривая, скорее угадав, чем увидев удар мечом. Крутнулся, верчением вознося меч и обрушивая его на врага. Темный подставил под удар наплечник, тут же нанося удар топором и подсекая мечом. И закрутилось. Они наносили удары, отплясывая танец клинков, все больше взвинчивая скорости боя. Паладин тьмы мог позволить себе принимать удары на броню, белый не рисковал. Какой бы ни была легендарной броня стража, она не могла быть неуязвимой. И полное исчезновение стража и дракона, тому подтверждение. Потому белый уже полминуты крутился в ускорении упоением, но паладина все никак не удавалось достать ни в одно уязвимое место. Еще минута боя закончилась тем, что белый пропустил мощнейший тычок топором в грудь, отлетел на стену бурых щитов, опрокидывая сразу 5 неприкасаемых с ног. Прямо с земли белый крутанул мечом, подрубая ноги всем, до кого смог дотянуться, прежде чем бурые разбежались, и прыжком встал на ноги, лицом к набегающему паладину тьмы. Белый прекрасно осознавал, что время играет против него. Скоро наступит момент, лицом в стену, а вот темный не проявлял никаких признаков утомления. Тут белого выгибает дугой. По установленному мастером боли каналу пришла такая боль от пятого, что она выжигала нервы. Слезы обиды защипали глаза белого хвоста. Самое страшное, то, чего пятый больше всего скрывал, чего больше всего боялся, случилось. Он прошел перерождение и стал первым известным миру магом скверны. Трубка реликтового вздоха дракона, как будто сама, прыгнула в левую ладонь белого, когда он проносил руку мимо пояса. Соображения сохранения тайны потенциальному покойнику кажутся неуместными. Победы в этом бою белый уже не ждал. Потери друга простить себе не смог. Дальнейшую жизнь считал бессмысленной, бесчестной. Белый взвыл волком. Голубые прорези на его шлеме полыхнули бело-голубым протуберанцем. Бурые разбегались, темный надвигался неизбежным роком. А время таяло, силы тела и разума были почти вычерпаны упоением. Будет как в сказке. После 12 ударов сердца белый превратится в тыкву, а это – смерть. А если и так – смерть, и так – смерть, а выжить ты не только не ожидаешь, но и не желаешь, то чего ждать? В атаку, во имя света, белый побежал, темный, навстречу, тяжело топая. Они, как зеркальные отражения, оба атаковали с разбега, оба проигнорировали защиту и все хитрости искусства клинка. Грубая сила – на отчаянную решимость, свет – на тьму. Бой насмерть. Изумрудный клинок белого пробил броню в уязвимом месте корпуса темного, пронзив тело до наспинных броневых пластин. Черный меч темного паладина пробил броню стража на животе белого, насквозь, по перекрестии, лезвие клинка вышло из спины юноши на добрый метр, а эпичный черный топор ударил белого в бедро, не пробивая, а скорее, ломая броню, ногу, кость. Они ударились друг в друга грудными панцирями, обоюдно нанизанные на мечи, шлем к шлему, глаза в глаза, красные зрачки, на голубые. Из прижатой к броне темного левой руки белого, с ревом, вырывается вздох дракона, полоса абсолютного пламени проходит вдоль черно-алого нагрудного панциря, впивается под шлем, под подбородок темного паладина, и опять, зеркально, темный умирает мгновенно, вздох дракона выжег ему мозг, но и абсолютное пламя пропало, белый потерял сознание умирая, потеряв управление его клинок погас. Два тела, крепко прижавшиеся друг к другу, пронзившие друг друга мечами, осели на колени, уперлись друг в друга, да так и замерли, как два срубленных дерева, зацепившиеся взаимно кронами. С мрачного неба на них упали первые капли начавшегося ливня. Где-то далеко от места боя, белого и темного паладинов, незадолго до описываемых событий. «Господин, вы, тень смерти», — раздался голос. Марк поднял голову. Последнее время сумрачное состояние сознания не покидало его. Чья-то боль, приходящая ему откуда-то, сводила его с ума. Марк даже ходил советоваться к знающим разумным, но их ответы были обычными и ожидаемыми. Марк и сам знал, что духовная связь возможна только среди тех, у кого есть духовная связь, как бы это ни звучало нелепо. Кровные родичи, первые подозреваемые. Но Марк давно уже был один, давно уже схоронил всех родичей, отца, дважды. Сам, своими руками убил бродягу, в которого переродился отец. Но до этого бродяга, с лицом отца, убил его мать, его младших братьев и сестер. Марку до сих пор снится, как его отец зубами рвет горло самой младшей сестренки, а Марк лупит слабыми детскими ударами ножкой стола бродягу отца, по мертвецки равнодушной спине. Именно в тот момент в нем и проснулся дар, темный дар, и маленький черноволосый и кореглазый Марк разом стал голубоглазым, и сиротой, и изгоем. Больше кровных родичей он не знал. А если он их не знал, то почему духовная связь так его терзает? «Я, тень смерти», — ответил Марк. Перед ним стояли трое рабов, довольно физически крепких, но телячьи глаза на их лицах говорили, что рабы эти тупы, а идущие от них волны липкого страха были очень неприятны. «Вы, господин, выкупаете артефакты?» — наконец собрался с духом раб, стоящий впереди. «Да, что у вас?» — кивнул Марк. «Это не здесь», — замотал головой раб. «Надо выйти за город». Марк поднялся. Ничего его в этом городе больше не задерживало. Знаток, к которому сегодня обратился Марк, лишь внес новое предположение, что духовная связь может быть установлена сильным мастером не только между кровными родичами, но и между людьми, близкими друг к другу по духу. Между хорошими друзьями, например. Марк кисло усмехнулся, ставя ногу в стремя. С друзьями у него тоже как-то не заладилось. Учитель сгинул в разломе, старые загнулись. Щеглы, Марк был им другом, да они его лишь терпели, как прихоть стариков, не более того. Марк кивнул благодарно стражнику, что выпустил его через ворота без мытарств, досмотра и оформления. Женщина, так и с ними у Марка не заладилась. Сам он влюбиться не смог. Слишком хорошо его натура темного разумника понимала их нехитрую женскую таинственность. А случайные и быстрые слияния со случайными женщинами, а тем более, с продажными женщинами, не могут установить духовной связи. И это, мимо. «Вот, господин», — раб ткнул в металлический шар, что они подняли из своего схрона. Шар был больше головы человека, имел довольно правильную сферическую форму и довольно гладкую, как полированную, поверхность. Если бы не три параллельные линии, опоясывающие шар, и глазок на одной из граней. «Нет, мужики», — покачал головой Марк, — «в этом нет магии. Совсем». «Ну, как же так?» — всплеснул руками один из рабов. «Как без магии такое возможно?» «Бывает», — пожал плечами Марк. «Ты видел, что бывает, когда в воду льют конопляное масло?» «Видел, как оно шариками плавает. Так и этот шар получился. Металлу налили во что-то, он плавал, пока не застыл. Этот поясок, как раз след сжатия шара при остывании. Кузнецу продайте, а лучше, хозяину сообщите о находке». Рабы переглянулись. «Может быть, господин купит у нас этот?» — раб указал на шар. Марк пожал плечами. Ему уже стало очень скучно. «Да еще эта чужая боль свербит, как больной зуб. Куплю, и это убьет вас. Вы бежать хотели?» «Многие бегут». «Да бегают, немногие. Без оружия у вас ничего не получится, и никто вам его не продаст. А попытаетесь так добыть оружие, погибнете. Пропьете, хозяин запорит насмерть, за дерзость, что не сообщили. Так что зовите хозяина и молите богов своих, чтобы они задобрили вашего хозяина и он вознаградил вас. Прощайте». Марк развернул коня и пришпорил. Он вспомнил, что Олег искал Андра как раз по духовной связи, между мирами. А они, некровные родичи, хотя как братья единоутробные. Значит, можно найти, от кого через связь Марк получает боль. Нужен разумник. Марк, сам разумник, причем не из рядов слабых, но не может проследить линию связи. А как Олег искал? Погоди. Резко осаженный конь Марка пропахал борозду копытами в земле. Попав в мир, Олег искал Андра по крови. И нашел, и даже открыл портал по этому следу крови. Олег, может, и владел магией крови, теперь не узнаешь, но вот Марк не владел. И знал Марк только одного мага крови. Точнее, только одну, ворониху. Марк осмотрелся, сначала глазами, потом, внутренним взором тьмы, никого не увидел. Марево портала поглотила Марка, где-то далеко, но ближе, и по времени, тоже, Пятигорск. Пятигорск не успел измениться с прошлого посещения его Марком, только в этот раз в городе витал дух праздника, и это чувствовалось прямо от городских ворот. Праздник – это хорошо, только не в этот раз, и не для Марка. Потому что цель приезда Марка в город Пятигор и повод празднования совпадали. Ворон выдавал горячо любимую дочь-красавицу замуж за одного из сильнейших магов Пятигорска, Ниса Лазурного, совершенно случайно имевшего кровное родство с правящим княжеством и княжим городом Домом Медведя. Потому гудел весь город. Гильдия наемников, Дом Медведя, гильдия магов, все гуляли и праздновали, вовлекая в веселье остальных горожан. Марк проехал чуть ли не до самой площади, где собрался почти весь город, чтобы узнать повод народного гуляния. А, узнав, хотел уехать, поискать ночлег. Пару дней магу крови будет точно не до мутных загадок Марка. Но было поздно. Марка узнали, стащили с коня, дружескими пьяными объятиями выбили всю дорожную пыль с его одежды, тут же влили в него два кубка неплохого, но явно разбавленного вина и потащили к самому храму. Марк растерянно улыбался и оглядывался на своего коня, которого мальчишка-конюх уже повел куда-то. Марк не знал людей, что так рады были его видеть, но и они не знали его имени. Они называли его тот, Смурной, из красной звезды демоноборцев, но оказалось, что этого достаточно, чтобы сразу заволочь Марка в ряды знатных гостей. В походном темном костюме Марк выглядел очень мрачно среди наряженных гостей, оттого чувствовал себя очень нелепо, но к этому моменту выпитое вино сказало свое слово, шепнув ему, почти не пьющему, в голову свое винное заклинание. Праздничная аура проникла в него, и вот уже смущенная улыбка заиграла на губах Марка, а глаза его, впервые за долгое время, засверкали, бегая по богатым нарядам людей, по украшенным флагами стенам храма и остальных зданий, выходящих лицевыми сторонами на площадь. Торжественно зазвонили колокола, народ взревел, в небо полетели шапки, а цветы, на ковровую дорожку, раскатанную со ступеней храма на площадь. Ворота храма отворились, на крыльцо вышли, плечом к плечу, два медведеподобных мужа. В одном из них Марк узнал Ворона, главу наемников Пятигорска, отца невесты, а в другом, блестящий нарядный доспех которого украшал герб с медведем, признал властителя города. «Свершилось!» – прокричал собравшимся Ворон. «Всем, праздновать! Ворон сегодня поит всех за свой счет, эк, как его прижало!» Пробурчал богато одетый, но судя по металлу цепи, простой купец из мужиков, справа от Марка. Так старшая ворониха, на сносях, ответил, перегнувшись через Марка, как через столб, дорого одетый служка слева от Марка. И говорят, не от голубка, а от того. «У вас язык не длинноват?» – спросил Марк, демонстративно доставая клинок тьмы. «Помочь укоротить?» Вокруг Марка сразу образовалась пустота, а на забитой теснящимися людьми площади это было так броско, что взгляды и ворона и медведя сразу скрестились на фигуре в темном походном наборе. И если медведь, нахмурив свои густые брови, подумал, что подобное поведение – угроза, то ворон улыбнулся и что-то сказал через правое плечо стоящему рядом нарядному человеку. Медведь и ворон расступились в стороны, неся руки друг друга перед собой, вышли молодожены. Ворониха была хоть и в красном, как кровь, но красивом, и даже очень красивом, платье. Ее муж был в светло-светло-небесном, нарядном костюме. Народ приветствовал молодоженов торжественным ревом и дождем цветов. Гордо и очень торжественно молодожены шли по дороге цветов в городской зал и скрылись в его недрах. Марка кто-то собрался тронуть за плечо. Он быстро развернулся. Да, он, в городе, но рука сама легла на рукоять меча. Это оказался человек ворона, тот самый, стоящий за правым плечом главы гильдии на ступенях храма. Человек ничего не сказал. Повернулся и пошел, Марк, за ним. Они выбрались из толпы и обошли площадь, улицами и дворами, и пришли в квартал гильдии наемников. Человек оставил Марка на попечении слуг. «Когда посчитаешь себя приведенным в подобающий вид, приходи в городской зал. Место за тобой сохранено», — проронил человек, чинно поклонился и ушел. Марк быстро, насколько смог, ополоснулся, побрился, переоделся. Все это время мысленно перебирая свои трофеи в мешке путника, вороша их в поисках подобающего свадебного подарка. Свой боевой меч он заменил нарядной игрушкой, а наряд свой Марк заменил на более подобающий, новую рубашку, кафтан, штаны, легкие, но нарядные сапожки, шляпу. Все остальное полетело в небытие мешка. Пыльная и вонючая одежда, прочные, но требующие долгого и тщательного восстановления сапоги, броня, оружие, дорожный плащ, все туда, в мешок, и вот уже более нарядный, но все такой же темный, сам темный маг, сумрак, предпочитающий темные оттенки в одежде. Марк подходит к площади. Люди увлеченные и пьяные, сначала не хотели его замечать, приходилось пробивать себе путь плечами и локтями. Но потом кто-то его узнал, и уже чужие плечи и локти стали раздвигать людей с пути Марка. Наемники в парадном доспехе, стоящие в воротах городского зала, подняли свои секиры, когда Марк подошел, а потом опустили их обратно за его спиной. Марк, в одиночестве, шел между столами прямо сквозь снующих слуг и извивающихся танцоров, и с пустыми руками. И это привлекало внимание. Даже музыканты сбились с мелодии. Уже отдарившиеся молодоженам гости прерывали трапезу, следили за ним взглядами, то и дело наклоняясь друг к другу, перешептываясь. Вот и во главе стола Марка заметили. Молодожены опять встали для принятия поздравлений. Марк поклонился им, представился прошлой своей личиной, выразил, что он рад соединению их сердец и судеб, пожелал всего и сразу, много и долго, а потом достал из мешка путника амулет-накопитель. В его основе был прозрачный камень-накопитель красного оттенка, очень похожий на рубин, но не рубин. Украшало накопитель золото почти красного цвета. Невеста завистливо сверкнула глазами, поняв, что у Марка есть мешок путника, но приняв украшение за обычную драгоценную безделушку, а потом ахнула, принимая из его рук довольно изящный амулет, почувствовав его структуру. Накопитель был полон, и все одаренные увидели сияние его силы, откликнувшейся на ауру воронихи. А следом Марк извлек еще один трофей, резонирующий посох. Тоже трофей. Хотел выждать время, пока спадет привязка к предыдущему владельцу, и самому использовать посох, но теперь решил иначе. Руки жениха слегка дрожали, когда он, очень бережно и не дыша, принял из рук Марка резонирующий посох. Силу заклинаний любого мага посох мог увеличить многократно, и это многие знали. Посох – один из самых сильных и могущественных артефактов минувшей эпохи, но в отличие от прочих, все же чаще встречался и был хорошо знаком магом. В полной тишине зала Марк поклонился и сказал: «Это подарок вам к вашему торжеству не только от меня, а от Красной Звезды и ее основателей, которые, к нашему всеобщему сожалению, не смогли почтить вас своим присутствием в столь значимый день». Марк еще раз поклонился и в громовой тишине прошел до единственного свободного места. Причем, когда Марк шел к столу молодоженов, он заметил, что свободное место это было гораздо ближе к дверям, чем теперь, сразу после ворона, отца невесты. Место Марка за минуту перекочевало на другой конец стола. Марк сел, поклонился ворону и соседям, жестом разрешил слугам подавать себе на стол, и в такой же тишине поднял кубок «За здоровье молодых», и на этом неловкое молчание закончилось. Пир продолжился, когда люди наконец перестали сверлить Марка глазами и занялись более плодотворной деятельностью пиршеством. Ворон сразу же наклонился к Марку. «Старик, правда, того?» Марк тяжело вздохнул и кивнул, но ворон выдохнул облегченно, и только тут Марк понял, что старик, ворониха на сносях связана именно этим, а облегчение ворона – это облегчение здравомыслящего отца, дочь которого понесла не неизвестно от кого, а даже слишком хорошо известно от кого. А теперь часть проблем ушла в пустошь, ребенок будет рожден в браке, его отец, этот одаренный к воде и воздуху отпрыск дома медведей, маг по прозвищу Лазурный Голубок. Марк усмехнулся, он был разумником, но в дебрях человеческих отношений путался очень легко. Все, что не грозило опасностью, было для него темным и непонятным, в том числе вопросы наследований, кровных прав и остальных денежных родственных дел. Как дела отстраненные, его лично никогда не касавшиеся, его они и не касались, не интересовали. «Ты по делу?» — голос ворона был сух и строг. «Личному или, не знаю даже, по большому счету я за советом. Так получилось, что мне нужен совет мага крови, а твоя дочь, лучшая из всех кровников, кого я знаю, знал бы, что я не вовремя, искал бы в другом месте, и мой свежеобретенный сын остался бы без такой знатной игрушки», — усмехнулся ворон, поворачиваясь к Марку и протягивая кубок. «Нет, ты определенно вовремя, и мы тебе обязаны, все». Медведь подпишется под каждым словом. «Ты сегодня усилил 5 гор, вдвое, вот так, раз и вдвое, за тебя, сумрак, отдохни, насладись вином и пищей, Над этим столом трудились лучшие мастера кухни по эту сторону гор. Можешь мне поверить на слово, а к делам вернемся позже. Скоро, но позже. И Марк последовал совету ворона. За таким столом ему еще не приходилось бывать, и понравившиеся блюда пропадали в его мешке путника, вызывая ступор у слуг и усмешку у ворона. Ворон вышел из-за стола буквально через несколько минут. Его место заняла его молодая, очень буйная и говорливая копия. И копия воронихи, сегодня вышедшей замуж, ворониха-младшая, тоже одаренная, и тоже выбравшая путь крови, но не имеющая опыта старшей сестры. Общество этой девушки Марк воспринял с немалым напряжением. Привыкший быть изгоем, нелюдимым отшельником, привыкший к тишине и бессловесным яростным схваткам на его вечных и нескончаемых дорогах, Марк очень тяжело переносил поток слов и вопросов девушки. Но выпитое вино, красота девушки, ее запах и идущая от нее сила молодой сильной самки заставили его поплыть, и довольно глупо улыбаться от умиления любоваться нежностью и ладностью красоты ее лица, губ, трепетания длинных черных ресниц, растворяясь в этих карих, почти черных глазах, призывно манящих через не спадающий на глаза непослушный локон цвета вороньего крыла, расплываясь от ее очарования, как воск плавится и течет от пламени свечи. Потому время для Марка пролетело незаметно, и когда девушка поманила его за собой, Марк поплелся следом, оставив позади себя пустой стол, с которого исчезла не только посуда и приборы, вместе со всем, что в них было, но исчез и початый бочонок вина и запеченный полностью молодой теленок с румяным боком, к которому только приступили, срезав лишь пару полос сочнейшего мяса, неожиданно для гостей растаявшей в воздухе. Марк шел за подолом и прической девушки, заплетаясь в ногах и проседая на ходу, столько есть за один присест он не привык. У его ремня кончились дырочки, а он все одно давил на живот. Марк похотливо улыбался, смачно представляя себе жаркое соитие с этой очаровательно красивой, живой и говорливой девушкой, но, оказавшись в ярко освещенном зале малого совета, рассмеялся и мысленно отхлестал себя по щекам. Покачивался от выпитого не один Марк, а многие присутствующие. Ворониха ехидно улыбнулась. «Помощь!» Все яро замахали руками. «Такое вино пропадет даром!» Ворон, выглядящий самым трезвым, за волосы поднял голову спящего князя-медведя от столешницы, посмотрел с сожалением в его закрытые глаза, на сопли и слюни, что повисли на княжеских усах и бороде, и с грохотом уронил голову медведя обратно. «Медведь нас покинул!» Вздохнул ворон. «Сумрак!» Твое дело, срочное, это я уже понял, но насколько оно тайное, зная вас, краснозвездных, я решил собрать всех самых разумных людей, до кого дотянулся, но здесь только те, кому я доверил не только свой кошель, но и свою мошонку. Фу, папа, поморщилась младшая ворониха. Марк подошел к старшей воронихе, склонил голову, она положила ему ладони на затылок и подула в темечко. Марк сразу протрезвел, не досуха, а как раз до того состояния, когда на душе еще легко и празднично, но мысли и язык еще в данном случае, уже не заплетаются. Марк стал жаловаться на боли, преследующие его последнее время. Чем больше он говорил, тем больше хмурились маги. Один за другим они подставляли головы воронихам для протрезвления. «Это кто же такой умелый, установил связь на такие пространства между тобой и бездарем?» «Да, без твоего ведома», — воскликнула ворониха, выбежала на свободный участок пола, начала на нем что-то раскладывать в какой-то определенной последовательности. «Так ты говоришь, что родных своих не знаешь», — подхватил ее муж. «А друзья, вас тогда было пятеро. Старик Пращур, Спартак, Серый погибли. Маргун», — Марк покачал головой, — «он, зверолюд. Ну, какой я ему друг?» Маги кивнули почти разом все. «Так, еще у вас был Алиф-отступник, что тоже погиб. Некто Брус Чан, точно». Подпрыгнул на месте Марк, это он, это его боль, его голос, его крик, как же я сам не узнал, ну, вот, довольный собой ворон откинулся на стену, придавив гобелен, отчего тот жалобно затрещал, еще раз подтверждается, одна голова хорошо, а совет, лучше, уже не зря людей дернул, Брус в беде, вдруг с горечью понял Марк, он опять подставил голову воронихе, ясности мышления не хватало, как только молодая жена отпустила его, Марк заметался по небольшому залу, дергая волосы, бормоча, его пытают уже давно, он же поехал с гадким утенком, неужели Серый смог его так все же Серый жив, победоносно вознес палец ворон, я знал, чувствовал, Марк не заметил этих слов ворона, бормоча, Что же там случилось? Обычная, рядовая поездка из города в город. Что за погонь происходит? А у тебя есть кровь этого Бруса? Спросила Ворониха, поймав Марка за руку. Марк, не задумываясь ни секунды, отдал ей склянку с кровью. Ворониха повернулась к мужу и остальным людям в зале. Мы, как и все, считали Бруса Чана внуком пращура. Но я не чувствую крови пращура. В себе чую, а в этой крови нет крови пращура. Он названный внук старого, отмахнулся Марк. Потом, прищурившись, посмотрел на мужа Воронихи. Маг в голубом свадебном одеянии усмехнулся, так же как и ворон до этого, за волосы поднял голову князя от стола, спросил его. Дядя, как ты относишься к отпрыску пращура в нашем доме? Иметь кровь такого великого мага в доме, честь для меня, пробурчал медведь, не открывая глаз. Голова его с грохотом рухнула на столешницу, отпущенная рукой Неса Лазурного. Твой друг в беде, Сумрак, напомнил ворон. Ты имеешь право нанимать от лица Красной Звезды, моя гильдия, к твоим услугам. Ворон встал и поклонился. Встали и маги, также кивнули головами. Я иду. Ворониха рубанула рукой так, будто отсекала еще невысказанные возражения. Это внук, пусть и названный, отца моего ребенка, и оплату не возьму. За посох моего мужа я готова хоть сейчас отдаться. Как тебе, Сумрак, так и всей вашей Красной Звезде. Лицо Марка вытянулось. Он с удивлением повернулся к Несу, мужу Воронихи. Но тот лишь усмехнулся, обнимая жену одной рукой, а другой, прижимая к себе посох. За этот подарок я и сам бы ему отдался, и с удовольствием нанялся бы в Красную Звезду. И видя лицо Марка, все присутствующие засмеялись. Младшая Ворониха подскочила к Марку, повисла на нем, жадно впиваясь в его губы. «Тата, позволь мне расплатиться!» — крикнула она ворону. Ворон лишь отмахнулся. «Не о том думаете, мокрощелки? Меня еще стыдило. Думать надо о том, где люди Сумрака, что с ними могло случиться, и как нам туда добраться, и какими силами». Ворониха прошла в центр построенной ею композиции, завершила построение ритуального расклада, запитала рисунок своей силой, вскрыла склянку, приложилась губами, но почти сразу лицо ее вытянулось, она выплюнула кровь и скривилась. Скверно. И тут Марка потряс удар по ментальной нитке связи с пятым. Марк выгнулся дугой, захрипел. Они инициировали его. В нем проснулась сила скверны. От Марка все отшатнулись. Ворон сел прямо на своего друга, медведя. Властитель вскочил, шелестом выхватывая меч. «Кто?» — взревел он. «Зарублю. Уймись!» — толкнул его ворон, садясь на стул. «Это куда же они влезли? Где обитают такие сущности, что могут вешать поводок на огромные просторы без воли связанных? Кто и как пробуждает в людях скверну? Я не буду искать твоего друга», — резко отстранилась Ворониха. «Его кровь испоганена. Я не могу рисковать своим плодом». Марк думал и горевал недолго. Он протянул Воронихе кусок шелка, ставшего корявым и бурым от крови. «А этого найти сможешь?» — спросил он и пояснил всем остальным собравшимся. Они вместе были.